В одном углу группа презреваемых в темных из грубой шерстяной материи платьях под присмотром чего-то вроде диаконисы занимались чисткой овощей. Их было 3 старика и 2 старухи, жалкие отребья рода человеческого. Они еле подняли глаза при входе блестящего главного штаба. Должен еще обратить внимание господина губернатора, начал было директор, не заметив, что его высокий гость внезапно побледнел. Он не успел окончить фразы. Одна из старух собрала горсть шелухи, устилавшей пол, и с резким криком швырнула ее Рэтлиджу прямо в лицо. Конец книги. Ноябрь 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.